Глава 7. Портрет старшины Рукосуева, если бегло смотреть, исполнен в черно-белых тонах, причем в переизбытке черноты, а белый цвет сгодился для ранней седины на крупном черепе, для бровей, двумя клочками прилепившихся на выпуклой надбровной дуге. Белый цвет, но уже с ядовитой табачной желтинкой, пригодился для тоненькой черты под заостренным горбатым носом, щеголевато вздернутой усики. Правда, чем дольше ты смотришь на это широкоскулое матерое лицо, тем больше осознаешь, черно-белыми тонами тут не обойдешься. Кожа на лице Рукосуева только на первый взгляд темно-землистая, а на самом-то деле густой замес латуни с большой добавкой меди. Такая кожа, отливающая бронзой, как правило, встречается у людей, много времени живущих под открытым солнцем. Хотя там, где он родился, погода не очень-то балует солнышком. А родился он в краю чудес, в Карелии, неподалеку от города с пугающим названием Медвежьегорск. И родился он в таком уютном месте, на боровом кордоне, где 100 лет бы ему жить не тужить, по утрам умываться росой, по вечерам слушать сказки поморов, зимой на собачьих упряжках кататься, подкармливать зайцев, косулю, весною встречать бы ему караваны перелетных гусей, громко гомонящих в небе над Карелией, целыми днями сидеть бы ему с удочкой на берегу светлоструйной реки или чистого озера, куда упало небо и ни за что не хочет подниматься, то ли звезды в запруде взойдут после заката, то ли это зацветают лилии, из которых русалки плетут венки. Беспечно бродить бы ему по лесам, берестяные туиса доверху набивать угольками спелой и переспелой ягоды, костяника, черника, морожка. Но больше всего почему-то ему приглянулась ягода поляника. В июне, в июле начинает красными цветами разгораться вдоль берега, на влажных полянах, но поспевает ближе к августу. «Такая духовитая, такая вкусная! Святославку за уши не оттянуть от волшебной поляники, украшенной резными тройчатыми листочками, в сердцевине которых подрагивают свежие дробинки-росинки. Ягодка эта с нежным ароматом ананаса запомнилась, наверное, потому что мамка ее любила». А папка, тот любил покосы. «Папке лишь бы сено пожевать», — шутила мамка. И парнишка тоже сено полюбил, если не жевать, так скирдовать. Батя ему сделал игрушечные вилы помогать. «Ну, какой из тебя скирдун?» — смеялся батя. «Гляди, пупок развяжется». «Где?» Парнишка, наивно хлопая глазенками, потешно задирал рубашонку на загорелом плоском животе, а папка в это время цап его за нос. «Попался, который кусался?» «Я не кусаючий», – заверял он, – «отпусти». Так бывало на покосах. Каждое лето, хотя бы денек или два, жили под открытым небом в шалаше, на таких обалденных полянах, где густая трава зелеными веревками связывала ноги даже лошадям. В хозяйстве у них было 2 скакуна. Выгребая из-под лошадей, батя зубоскалил иногда. «Наши скакуны гораздо не скакать, а скакать». Не совсем понимая премудрости этого каламбура, Святославка любил скакунов. Годков с 4 он уже умел скакать охлюпкой. Голым задом хлюпал верхом на рысаке, выезжая из реки или из озера, где поил или купал коня. Возле дома на кордоне коней нужно было сажать на аркан или ноги спутывать, чтобы не убежали. А на покосах диво дивное. Парнишка выгонял их попастись на траву, а через минуту-другую смеялся. Шагов через 10 кони стояли, как спутанные волосяными путами. Стояли, окунувши морды в густотравья, хрумкали зубами, словно сахар грызли. Ой, как славно было на тех покосах. Ночевали у костра, встречали рассветы, осыпанные росами, околдованные туманами, в которых с просонья копна вдруг покажется громадной косматой башкой, и поневоле вспомнится батею прочитанная сказка, где происходил неравный страшный бой, бой Руслана с головой. А после покосов опять работа отца продолжалась кругом борового кордона. Он был лесником. И опять приходила зима, а дуванчиками плавали первые снежинки. Запомнились они такими крупными, каких никогда не бывало в природе. И опять приходила весна, солнце тонкими лучами на восходе, словно спичками, чиркало по снегам под окнами, и начинались белоснежные пожары, от которых в полдень слезы градом, так слепит снеговье, так зеркалит. И опять Святославка скидывал тяжелые зимние доспехи и убегал налегке, слушал песни глухарей на таковище, наблюдал за бобрами, любовался на обыкновенную гагару, так называется она, хотя на самом деле необыкновенная, за теплый свой пух шибко ценится. Жизнь улыбалась ему от уха до уха, и казалось, так будет всегда. Но судьба улыбку эту стерла в одночасье. Нареченный Святославом, звонкое светлое имя, он рано оказался в мире темноты, в мире темной славы. В детстве он увидел первую людскую кровь, родную кровь отца и матери, огненно-красными цветами ягоды полиники, разбрызганную в доме на боровом кордоне, дымящимися лужами пролитую на крыльце. Он запомнил тошноту, плотно забившую горло. Его в тот день рвало несколько раз, не кишки, а душу наружу выворачивало. Запомнил, как садили в какую-то подводу, и не спеша по черепашьи, со скрипом несмазанной втулки, долго и нудно куда-то везли-везли, через темный пугающий лес, бородато обросший бледно-зелеными мхами, нависающими над лошадиной дугой. И этот темный угрюмый лес, вчера еще сказочный, населенный добрыми духами, теперь пугал, грозил, но не столько медведями, сколько людьми, способными зарезать. И ягоды, встречавшиеся во многих местах на обочине, блестели брызгами засохшей, загустелой сукровицы.